Папин дом. Странно выходит. Кажется, я по-настоящему помню только свое. Вернее, что им стало. То, что не надумано, дорого и близко. Плохо ли это? Странно ли? Ограничено ли? Не знаю. Никанор точно разобрался бы. Но дежинники так пришлись ему по душе. Хочется ли говорить? А позже вспомню ли эти мысли, не знаю. Может, оно вернее каждому дому за свою память крепче держаться. Сначала свою память оберегать, а потом уже, если место останется. Большие события пускай идут по широким дорогам. Все равно не найти четыре стены, что вместили бы целиком большую общую радость или большое общее горе. Может, оно и не нужно. Может, в доме нужнее своя память. Вдруг придет большая непогодь, а дом к ней готов, свое тепло приберег. Черные тучи уносило быстро. Белые облака оставались неподвижны. Спокойно мне, рядом с Никанором. Но недолго пробыла у него, ноги сами понесли к папиному дому. Небо светлело на глазах. Друг за другом распахивались занавески на окнах. Только одни остались наглухо закрытыми. Я подошла к дому папы. Точнее, к папиной половине дома. За стеной жили другие люди. Чужими их трудно назвать, хорошие люди, но и своими не назовешь. Помню, тетя Вера научила меня варить яйца. Кухня-то общая. Я тогда ничего не умела по дому. Бабушка с мамой по-своему берегли меня, говорили, успею у плиты настояться. А мне так хотелось что-то приготовить для папы, когда гостила у него. Чего он сам будет кашеварить, когда в доме есть хозяйка? Пускай маленькая, ненадолго, но все же. В папином доме я узнала, что вареное яйцо надо холодной водой обдать, чтобы скорлупу легче снимать. Тетя Вера меня хорошо научила. Откуда по юности взяться житейскому опыту? Даже такому простому. Можно и свой зарабатывать. Он вернее, надежнее. К десятому яйцу и сама догадалась бы, что к чему. Но благодаря тете Вере я с первого яйца по-человечески очищаю скорлупу. Раз в этом деле меньше сил тратится, может, в другом больше опыта наработается. Хотя нужно ли мне много разного опыта? Что потом делать с ним? Задуманная работа сама не сделается. Решили мы с Никанором взяться за дом папы. Вернется, а в доме порядок. Кажется, хорошо это. Вот и пришла потолок побелить. Начинать надо сверху, а потолки высокие-высокие. Когда-то я подолгу жила у папы. До сих пор стоит двухэтажная кровать. С нее и буду белить. Мои вырезки, фотографии по-прежнему расклеены у верхнего изголовья. На нижнем этаже только записка: «С добрым утром, папа». Уже не маленькая была, а приклеила. Папа так и не снял. Видно, самой придется. «О, какие люди! Марфа! Давно тебя не видно. Как живешь? Замуж еще не вышла?» Видно, громко шуршало. Прибежал дядя Гена, муж тети Веры. Оба родом издалека, но дядя Гена даже по имени будто беловодец, а по характеру как родной. Если в соседнем доме строятся, обживаются, свое дело на ум не идет. Вдруг подмога нужна. А она и правда была мне нужна. Не додумалась даже лестницу взять. Дяде Гене и говорить не нужно, сам принес. Раз уж взялась потолки белить, давай и стены в порядок приводить. Все равно капли полетят, а обои вон как отстали. То ли дело, папка твой придет, а у него комнатка вся сияет. Погоди-ка. И убежал в свою половину. Вернулся с коробкой белых обоев. Говорит, у них остались, чего добру пропадать. Я отказываться не стала. Думаю, делов-то. Сегодня побелю, завтра поклею. Марфа, ты только шкафы сама не двигай. Освободи и зови дядю Гену. Как раз борщ соображу. Шкафов оказалось больше, чем я помнила. Стены сплошь в деревянных полках, закрытых, открытых. Живых цветов не было, только обоев цветочек. Но их будто давно не поливали. Так и есть. Папа чаще жил на Кулойском, когда не стало дедушки. Помогал бабушке Устине обживаться. Вдвоем оно легче. И цветы на обоях были живыми, когда мы жили вместе, вдвоем. Я точно помню. Начала отрывать обои, а они сами сползали. Длинные, высокие цветы отрывались от стен, падали. Я скатывала их в мешок и складывала у дверей. Никанор сказал, тяжелые не таскать, позже придет. Обои вовсе не тяжелые, но дальше набрался и правда тяжелый мешок. На нескольких полках стояли банки с малиной, огурцами и прочим съедобным, но так и не съеденным. Рядом с банками разные книги на все случаи жизни. Как приготовить настоящую уху, как построить дом, как сложить печь, тоже нашлась. Сначала принялась обтирать книги сухой тряпкой, но потом решила сложить в отдельный мешок. Разберем его вместе, когда папа вернется. Одежды было немного. Влезла в один мешок вместе с полотенцами и постельным. Даже место осталось. Под кроватью лежали еще книги. Об истории Черноземья, Красногорья и будто всего на свете. А фотография была только одна — на столе. Альбомов не нашла, папа не любил это дело. Но один раз я его поймала. Сняла нас вместе. Вот и стоим на берегу нашей реки, за спиной ледоход, а вокруг — мешки, сорванные обои и пустой дом, точнее, его половина. Сижу среди этих мешков. Сижу. Много разного в них уместилось. Неужели они тоже память? Нет. Все же хочется не мешками помнить. Пока ели борщ, пока слово за слово. Белить примемся в другой день. В комнате уже стало немного светлее. Или просто закатное солнце пришло. До позднего вечера продержалась.